Доброго здравия! И вам! Как вас звать? Меня зовут Наталья Кошлякова, я психолог-аналитик, бизнес-тренер, по первому образованию математик, занимаюсь обучающими играми. Замечательно! Что здесь происходит? Это прекрасный фестиваль про семейные ценности, про культурное наследие, про в нашем прекрасном Ярославле, это все в центре, ну, мне кажется, культурном центре вообще нашей страны. И мне нравится атмосфера, мне нравится тематика, мне нравятся люди. Ко мне уже приходили люди, и я видела их лица, их вопросы, их речь. Мне тут очень нравится. Про атмосферу понял. Чем вы здесь конкретно занимаетесь? Что людям рассказываете, показываете, объясняете? Я разработчик игр про семейные ценности. И как раз со своими играми я здесь присутствую и помогаю через игры людям ответить на какие-то вопросы, на которые впрямую в лоб не ответишь. Ну, смешно сопротивляться карточкам, кубикам, заданиям, фишкам, да? Они там выпадают и говорят: «Ух ты, как совпало!» О, фишка-то легла, да? Вот как оно оказывается, карта легла, да? Вот это да. И вот сейчас было несколько таких у людей открытий, ярких эмоций. Ну, это всегда заряжает, и группа заряжает, и они обогащают друг друга своими ответами, да, своими взглядами, своими решениями, которые есть в их семье. Так что я занимаюсь здесь вот таким продвижением психологической, наверное, гармонии в семье, да, через игры. На вашем занятии, на вашей игре, на вашей лекции, по-разному можно назвать, мастер-класс, присутствуют люди разных возрастов. От мала до велика, то, что называется. Да. А есть ли разница восприятия молодых людей, семейных людей, среднего возраста и уже таких зрелых? Вы знаете, скорее не про возраст идет речь, а про их готовность и какую-то психологическую зрелость. Это не одно и то же, что возраст и опыт. Опыт разный может быть. Вот у нас вот сейчас с ребятами, которым 20-25 у нас были, и были пары, уже в парах играли, и были семейные пары, которым было за 60. И я скажу вам, что те, кому было за 60, что-то нашли для себя вот в этой молодой, не скажу энергии, скажу в каком-то молодом восприятии, да, новом восприятии. И наоборот, у семейных, вот этой такой взрослой пары семейной, ребята подчеркнули какие-то, они сказали: «О, да, мы так будем делать. Вот, вот такой образ или там вот такое отношение к событию нам нравится». Так что вот это межпоколенческие такие игры, межпоколенческие, мне кажется, они приносят хороший результат. На что направлена игра, чему она учит? Конкретно вот эта игра, которая сейчас была, она была про отношение в семье к распределению финансов, про отношения между супругами, про мотивацию супругов к действию. Вот такой комплекс. Но в основном, в большей степени это про то, как друг друга мотивировать к достижению новых результатов, к повышению уровня, жизненного уровня. Получилось? Маленько, мало было времени, но видите, как участники потом подходили, значит, им не просто понравилось, а было полезно, они уточняли, они остались, мы чуть-чуть задержались, значит, это было полезно для них. Хорошо. Ну что ж, не будем затягивать нашу беседу, а то сегодня активная такая у нас жизнь, и поэтому я предлагаю по нашей традиции сказать тем, кто слушал и смотрел, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Вот прям в камеру. От души желаю вам идти по жизни с позитивной энергией, решать проблемы играючи, достигать целей с удовольствием и реализоваться так, как вы хотите. Да? Чтобы было счастье. И чтобы было счастье. Хорошо. Ну что ж, друзья, вот такие у нас интересные происходят встречи на этом замечательном фестивале в Ярославле. На семье с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся.